Глава 11. Вика. Закрыв книгу, я отложил ее на столик. Проблемы героини романа не шли ни в какое сравнение с моими, а отношения с главным героем при желании наладить можно было бы в считанные секунды. Раньше я бы, может, и посочувствовала ей, но не сейчас. «Тетя Вика!» Окрик Игната был непривычно тревожным. Я едва не подскочила с кресла. Сын Захара стоял в дверях веранды, запыхавшийся, растрепанный и встревоженный. Он опирался на стену и покусывал губы. «Что случилось?» «Там Инга!» Я бросилась в дом. Полчаса назад дети спокойно играли в комнате Игната. И что могло произойти за это время, представить было сложно. Да все что угодно. Оказавшись в холле, я увидела перевернутый стул. Инга сидела рядом и, держась за ногу, хныкала. Заметила меня и разревела сильнее. Сердце ушло в пятки. За мгновение я успела навоображать себе бог весь что. Подлетела к дочери и взяла ее за ладошки. «Я упала!» – жалобно всхлипнула Инга. «Где болит?» – она показала на ножку. По всей голени шла длинная царапина. Откуда она, разобраться можно было и потом. Осторожно, чтобы не сделать хуже, я стала ощупывать ногу дочери от пальчиков выше. Дошла до лодыжки, и Инга вскрикнула, дернулась. «Больно! Вот здесь больно?» Нажала еще аккуратнее, внимательно смотря на свою ягозу. Она кивнула. Ресницы ее были мокрыми, глаза наполнены слезами. Я покачала головой. «Зачем ты полезла на стул?» «Мы хотели маску!» — подал голос Игнат. На стене, метрах в двух от пола, действительно висело несколько ярких карнавальных масок, вносивших в интерьер нотку живости. Только не припомню, чтобы до этого дня дети ими интересовались. «А что, разрешение нужно спросить? Вы подумать не захотели? Почему вы полезли на стену? Ты почему полезла?» — обратилась к дочери. «Я тебе разве не говорила, что можно делать, а что нельзя? Почему ты так себя ведешь, Инга? А если бы ты ногу сломала?» «Я же не сломала!» Она состроила жалобное личико, но меня этим было не взять. «Не сломала!» — согласилась я. «Радуйся! Сломала — было бы хуже!» — подхватила дочь и помогла подняться. Она была оперлась на ногу и вскрикнула. «Ай!» — поджала ногу, как цапля, и снова захныкала. «Мама, не трогай!» «Ты же не сломала ничего, что не трогать? Могу тебя вообще здесь оставить, и сиди, пока не пройдет. Оставить?» Дочь отрицательно замотала головой. Я строго посмотрела на Игната. «Что притих? Тебя отец не учил, что так делать нельзя? Почему вас невозможно на несколько минут оставить одних?» Игнат накуксился. Я с укором покачала головой и подняла Ингу на руки. Если срочно не принять меры, нога опухнет. Вывих, конечно, не перелом, но приятного все равно мало. Пока несла дочь в гостиную, 10 раз отругала себя, что отвлеклась на дурацкий роман. С каждым днем Игнат все увереннее шел на поправку. И вчера даже преодолел ведущую на второй этаж лестницу, пусть и опираясь на мою руку. Если бы все это не происходило у меня на глазах, не поверила бы. Совсем недавно, в нашу первую встречу, он вышел из дома, опираясь на ходунки, а теперь почти не брал их. Посадив дочь на диван в гостиной, я ушла за аптечкой. Когда вернулась, Игнат стоял рядом с Ингой, держась за подлокотник. Дети разом посмотрели на меня. Руки вдруг дрогнули. Пузырьки и тюбики градом посыпались на пол и покатились в разные стороны. «Ты просыпала!» — показала Инга на лекарство. А я смотрела на детей и не могла отогнать наваждение. «Вика, почему ты такая бледная?» Я не могла ответить Игнату. Вообще не могла говорить. Боролась с головокружением и пыталась выровнять дыхание. Один вдох за другим. Справилась с приступом слабости и мотнула головой. Собрала лекарства и подошла к детям. Игнат смотрел настороженно, но не так, как в первые дни. Больше он не казался маленьким волчонком, а рядом с Ингой так вообще превращался в самого обычного ребенка. «А знаешь, что мы решили?» — спросила Инга, пока я разворачивала бинт. Я взяла ее ножку. «Ай, мам! Не айкой! Так что вы решили?» Ласково провела по уже начавшей припухать лодыжке. «Скажи ты!» – потребовала дочь у Игната. «А почему я?» «Потому что ты старше. Я только на день старше. Все равно старше». «На день?» – удивилась я. Захар сказал, что день рождения у Игната в том же месяце, что и у Инги, но когда именно, не уточнял. Руки застыли, голова закружилась опять, а сердце заколотилось у горла, перекрывая доступ воздуха. «Мы решили, что будем братом и сестрой», — сказал Игнат. «Да», — подтвердила Инга. «Раз мы почти одинаковые, ну, раз у Игната мамы нет и сестры, а у меня папа и брата, мы решили, что будем братом и сестрой. Даже если вы с дядей Захаром не хотите быть нашими мамой и папой». Надо было нанести на лодыжку дочери мазь и туго перевязать, а я не могла поднять руки. И вроде бы ничего не случилось. Все просто, как это бывает у детей. Но я давно перестала быть ребенком, и тени прошлого укутывали меня, набрасывали на плечи шали с тоски, мрака и потерь. В гостиную вошел Захар, нахмурился, увидев нас, и кивком спросил, что случилось. Я ответить не успела. «Дядя Захар, мы с Игнатом теперь брат и сестра», сказала Инга сходу, решив, видимо, что и сама, не дожидаясь Игната, справиться с задачей. «Вот как? Это вам Вика сказала?» «Нет», — ответила я, прямо глядя на него. «Я им ничего не говорила. Они так сами решили». Захар молчал. Я смотрела на него. «А еще они хотят, чтобы мы были им мамой и папой», — добавила тише. «Хорошая идея». Захар подошел и положил ладонь мне на спину. Посмотрел на детей. «Мы с Викой вам не говорили, но...» «Захар!» Поняв, что он собирается сделать, перебила я. Он сжал мое плечо. «Через неделю у нас свадьба!» Все-таки сказал он, а я скинула голову. «Через неделю?» Взгляд заметался по лицу Захара. «Через неделю?» До этого он ни словом не обмолвился о сроках, и я надеялась, что сама идея ему покажется не такой уж удачной. По крайней мере, он решит не приводить ее в исполнение сразу. Но через неделю ты в своем уме, Захар? «Вполне», — сказал он, переведя взгляд на меня. «Через неделю ты станешь моей женой. Все готово. Приглашения уже разосланы. Завтра тебе привезут на примерку платья». Инга не унималась весь остаток дня. Расспрашивала меня про свадьбу и платье, про торт, про машину и какая у меня будет прическа. Да я понятия не имела, какая она будет. Я вообще слабо представляла, как это – выйти замуж за Захара. «Мам, а если дядя Захар будет твоим мужем, ты будешь мамой Игната?» – спросила она уже вечером, лежа в кровати. «Не совсем, но что-то вроде того». Инга стала совсем серьезной, долго молчала, ковыряя пальчиками край одеяла. «А дядя Захар станет моим папой?» Простой вопрос поставил меня в тупик. Как ответить, я не знала. Я была мамой Инги с первых ее секунд. Стук ее сердца еще не прослушивался новейшим оборудованием, а я уже была ее мамой, но сейчас не могла найти нужных слов. «Да», — сказала просто, не став ничего придумывать. «И это значит, что я смогу называть его папой?» Я утвердительно кивнула. До этой минуты у меня оставалась возможность дать задний ход. Сейчас ее фактически не осталось. Дочь посмотрела из-под ресниц. Несвойственная ей робкая улыбка появилась на губах. И сердце у меня дрогнуло. Как бы ни было нам хорошо вместе, она видела, что у ее подруг есть отцы, и хотела того же. Хотела, чтобы у нее тоже был папа. «Спи!» Я поцеловала Ингу в нос. «Мы сошьем моим куклам платья. Они должны быть красивыми. Ангелина тоже замуж выходит, а остальные куколки будут подружками. Давай у вас в один день будет свадьба». «Давай», — улыбнулась я и погладила руку дочери. «Конечно, давай. А про платье ты дяде Захару скажи. Он обязательно наймет лучших портных для Ангелины и ее подруг». «Папе», — поправила меня Инга. «Папе Захару». «Папе Захару», – прошептала я, пробуя на вкус. «Папа Захар». Все равно, что перекатить на языке бархатное вино с богатым послевкусием. Дочь перевернулась на бок и погладила свернувшегося возле нее котенка. Я готова была отдать ей весь мир, себя и всю свою жизнь, но заменить Захара я не могла. Именно он отнес ее вечером в комнату. Именно он опустил балдахин. А я... Я просто выключила ночник. «Спокойной ночи, милая», — сказала тихо и еще раз поцеловала Ингу. «Засыпай. Я подожду, пока ты уснешь». Захар был во дворе рядом с фонтаном, смотрел на воду, держа в руках начавшую видать розу. Луна бликовала на влажном камне, отражалась в его глазах. «Хочешь спросить, зачем?» Он протянул мне цветок. Я хотела взять его, но только протянула руку, Захар передумал. Кинул розу на борт фонтана и, подойдя к кусту, выбрал другую. Подал мне. Я взяла ее и на автомате вздохнула запах. «Нет, хочу убедиться, что ты понимаешь, что делаешь. Ты отвечаешь не только за свои желания, Захар. У тебя сын, у меня дочь». «У нас дочь», — поправил он. Я бы могла возразить, что больше 6 лет его это не волновало, что она была только моей, но не стала. «Хорошо, у нас», — сдалась я. «Тогда ты тем более должен отдавать себе отчет, что не имеешь права руководствоваться одними своими желаниями». «Ты не в зале суда?» «Не в зале», — согласилась, не до конца улавливая суть. «А разговариваешь, как будто в зале или на допросе». Захар обхватил мою руку. «Расслабься, Вика». По телу пробежал ток. Порыв освободиться исчез. Не успела я шевельнуть кистью. Захар медленно потянул меня к себе. Слишком медленно, чтобы тревога вырвалась наружу. И слишком необратимо, чтобы подавить желание быть слабой с ним. Сопротивление растворилось в прохладе опустившейся ночи, а я окунулась в тепло рук мужчины, о котором до сих пор знала немногим больше, чем в нашу первую встречу. «Инга хочет, чтобы ты был ее папой». «Я и так ее папа». «Ты же понимаешь, о чем я. Я не хочу, чтобы она разочаровалась». «А разве она должна?» «Это зависит от тебя». «От нас». «От тебя», — повторила настойчиво. Он не возразил, хоть и остался при своем мнении. Я была в этом уверена. На жестких губах мелькнула улыбка. Я было приоткрыла рот, чтобы броситься в объяснение, но Захар прижал к моим губам пальцы. Тут же заменил их на губы, и слова стали не нужны. Я опустила веки, и напряжение стало таять. «И правда, как на допросе», — шепнула, обняв Захара за шею. Потребность говорить правильно, делать правильно, испарялась. Журчание воды успокаивало. «Завтра мне привезут платье. Я выйду замуж за отца своей дочери, и все будет хорошо. Все, черт подери, будет хорошо. Пусть Захар заносчивый мерзавец, это куда лучше, чем жить с прекрасным принцем, а потом узнать, что это иллюзия, и принц никакой не принц, а принявший совершенное обличие джин. 3 желания, а дальше...» «Что будет дальше, Захар?» — спросила я, прервав поцелуй. «Только не вздумай говорить, что все будет хорошо. Дети вырастут, а мы с тобой умрем в один день». «Умрем?» — он обхватил мою голову. «Может, не в один, но умрем. А дети вырастут. Как тебе такой план?» «Жизнеутверждающе», — сказала со вздохом и ответила на очередной поцелуй. «Между прочим, свадьба будет двойная». Захар нахмурился. Я дотронулась до его брови и провела пальцами, улыбнулась. «Ангелина тоже выходит замуж». «Кто такая Ангелина и за кого она выходит замуж? И при чем тут наша свадьба?» Я улыбнулась шире. «Ангелина — любимая кукла Инги. Постарайся запомнить. А за кого она выходит замуж?» — сдержала усмешку. «В прошлом месяце его звали Ричард. До этого, кажется, Даня. Честно говоря, это зависит от того, какое имя ей нравится больше. Но главное, Ангелине нужно платье». Приподнялась на носочки и поцеловала Захара сама. «Ее подружкам тоже. Остальное не так важно». «То есть за кого она выходит замуж, не важно?» Я утвердительно кивнула. «Не особенно. Главное – платье. Привыкай, Захар. Дочь – не сын. Тут все работает по-другому». «Это я уже понял». Он обхватил меня обеими руками. «А все было так просто». Я собралась возмутиться, но не смогла. Захар потерся щетинистой щекой о мою щеку, поцеловал меня в висок, и говорить перехотелось в принципе. Осталась только ночь, и мы двое. «Почему ты не сказал, что у них дни рождения так близко?» Все-таки глухо спросила я. «Ты должен был сказать, ты же знаешь. Важно только то, что сейчас». Он дотронулся до моих губ. Снова. Я снова замолчала. «Ночь, мы двое и спящие в доме дети. Есть только здесь и сейчас. Захар прав. Все остальное неважно». Я присела на ограждение фонтана, размеренный шум воды успокаивал. Запах свежести поздним вечером чувствовался сильнее. Я поймала себя на том, что при возможности свободно ездить в город, жить хотела бы тут. Захар так и стоял, но смотрел теперь не на фонтан, а на меня. Я дотянулась до воды, зачерпнула ладонь и пропустила сквозь пальцы. Вода была чистейшая, прозрачная. Вот бы все в наших отношениях было таким же, без додумок, откровенным и простым. «Почему ты не приехал за нами?» – спросила я. «Почему не забрал? Неужели тебе было настолько принципиально иметь именно сына?» Захар ответил не сразу. Какое-то время он снова задумчиво смотрел, как струится вода. Потом сел сантиметров 20 от меня. «Я считал, что получил все, что мне нужно. С самого начала я не собирался оставлять тебя здесь. Ты должна была выносить моего наследника, и на этом все». Я поморщилась. Звучало мерзко, хоть ничего нового он не сказал. «Все пошло не так», — сказал он тише после короткой паузы. Я посмотрела из-под лобья. «Ты перестал справляться с другом в штанах?» Захар криво усмехнулся. «Вроде того». Он посмотрел на меня. Вначале на руки, потом на грудь и только в конце в лицо. «Я бы мог вернуть тебя и закрыть здесь. Но зачем мне женщина, которая приехала, чтобы посмотреть на мою смерть?» «Я не...» «Тогда я был уверен, что ты приехала именно за этим. Я получил сына. Получил то, что мне было нужно. Да, я мог забрать у тебя Ингу, но решил, что пусть останется так. В любой месте самое важное – остановиться. Но я сделала это не ради себя». «Ради кого же?» – спросила с раздражением. «Ради тебя», – пронзил взглядом. «Ни разу в жизни я не отпускал врагов, а тебя отпустил. Я тебе не враг. Сколько раз я должна тебе еще сказать, что приехала не за...» Захар поднялся и пересел по другую сторону от меня. Я порывисто развернулась и оказалась к нему нос к носу. Коленки уперлись в его бедро, его руки легли на мои. «Тогда я этого не знал. Ты стала для меня не просто врагом. Ты стала моим проклятием, потому что забыть тебя не получалось». «Что было бы, если бы не авария?» — спросила тихо. От касания его рук к моим я начинала трепетать. Разум переставал слушаться. Вперед выступали чувства, желания и ночь. «Ты бы так и считал меня врагом, а твоя дочь росла бы без тебя?» «Я бы так и считал тебя врагом», — подтвердил он. «Но все равно забрал бы вас, пусть позже, но забрал». «Почему?» — дыхание Захара коснулось моих губ. «Почему?» — повторила беззвучно. «Потому что я хочу тебя, и потому что...» Мазнул губами по губам. «В общем, этого достаточно». Он сжал мою ладонь, второй рукой обхватил за шею и мягко поцеловал, стирая запахи и звуки, прошлое и будущее, оставляя только нас, тепло наших соприкасающихся пальцев и плеск чистой прозрачной воды».